Тогда синеглазый, прищурясь, перебил его. — Постой, постой! Повтори-ка! Тебе, царь, не указка? Алеша, слышал противные слова, Ивашки? Слышал ты? — Постой! Александр Данилович! Гнев сразу слетел с Васьки Волкова. В беспамятстве я проговорил слова, ей-ей в беспамятстве, ведь мой же холоп меня чуть не до смерти. Пойдем к Петру Алексеевичу, там разберемся. Алексашка зашагал к дворцу, Волков за ним на полпути стал хватать за рукав. Третий не пошел за ними, остался около воза и тихо сказал Ивашке: «Батя, ведь это я». «Не узнал. Я, Алеша!» Совсем заробел Ивашка. Покосился. Стоит чистый юноша в дорогом сукне, ясных пуговиц, накладные волосы до плеч, на боку палаш. Все может быть. И Алеша. «Что тут будешь делать?» Ивашка отвечал двусмысленно. «Конечно. Как нам не признать? Дело отецкое». «Здравствуй, батя!» «Здравствуй, честной отрок!» «Что дома-то у нас?» «Слава Богу!» «Живете-то как?» «Слава Богу!» «Батя, не узнаешь ты меня?» «Все может быть!» Ивашка, видя, что битья и страдания больше не будет, надел шапку, подобрал сломанный кнут, сердито начал зашпиливать раскрытый воз. Отрок не уходил, не отвязывался. А может, и в самом деле это пропавший Алешка? А что из того? Высоко, значит, птица поднялась. С большого ли ума признавать-то его? Приличнее не признавать? Все же глаз у Ивашки хитро стал щуриться. «Отсюда бы мне в Москву надо. Старуха велела соли купить. Да денег не полушки. Алтын бы пять... Али копеек 8 дали бы, за нами не пропадет, люди свои отдадим. Батя, родной!» Алешка выхватил из кармана горсть да не медных, серебра, рубля с 3, али более. Ивашка обомлел. И когда принял в заскорузлую, как ковш, руку эти деньги, затрясся, и колени сами подогнулись, кланяться, Алешка махнул ручкой и убежал. Ах, сынок, тихо причитывал Ивашка. Сощуренные глаза его быстро посматривали, не видел ли эти деньги кто из челяди. Две деньги сунул за щеку для верности, остальные в шапку. Поскорее выгрузил воз, сдав добро господскому слуге под расписку, и, нахлестывая вожами, погнал в Москву. Плохо бы отозвались Ваське Волкову его слова, мне де царь не указка. Спознаться бы ему с заплечными мастерами в приказе тайных дел. Но, вскочив за Алешкой в сени, он повис у него на руке, проволокся несколько по полу и, плача, умолил взять перстень с лалом, сдернул с пальца. — Смотри, дворянский сын, сволочь! — проговорил Алексашка, сажая дорогое кольцо на средний палец. — И в последний раз тебя выручаю. Да, еще Алешке Бровкину дашь за бесчестие деньгами али сукном, понял? Взглянув на лал, с усмешкой тряхнул париком и пошел на точеных каблуках, покачивая плечами. Давно ли люди на базарах его за виски таскали, нюхав пироги с гнилой зайчатиной? Ах, какую силу стал брать человек! Волков понуро побрел к себе в каморку. Отомкнув сундук со звоном, бережно отыскал кусок сукна. До слез стало жалко, обидно. Кому? Мужицкому сыну, холопу, коего плетью поперек морды дарить. Погоревал? Крикнул слугу. «Отнеси первой Преображенской роты барабанщику Алексею Бровкину. Скажешь, мол, кланяюсь, чтоб между нами была любовь». Вдруг, стиснув кулак грозно слуге, «Ты зубы-то не скаль, двинув зубы-то!» «С Алешкой говори тихо, человечно, бережно. Он, подлец, ныне опасный». Алексашка Меньшиков искал Петра по всем палатам, где слуги накрывали праздничными уборами лавки и подоконники, стелили ковры и вешали слежавшиеся за долгие годы занавесы и шитые жемчугом застенки на образа, наливали лампады, стук и беготня раздавались по всему дворцу. Петра он нашел одного в синяке, только что убранном свахой, пристройки без земляного наката на потолке, чтоб молодые легли спать не под землей, как в могиле. Петр был в царском для малого выхода платье. В руке все еще держал шелковый платочек, поданный ему, когда встречал сваху. Платочек был изорван в клочья зубами. Петр вскользь взглянул на Алексашку, залился румянцем. «Убранство красивое», — проговорил Алексашка певучее, — «чисто в раю для ангелов приготовлено». Петр сжал зубы и хохотнул, указал на постель. «Чепуха какая!» «А кажется, молодая, ладная, горячая, так и не чепуха! Лопни глаза, Минхерц, слаще этого ничего нет! Врешь ты все! Я-то с 14 лет это знаю! Да еще какие шкуры девки попадаются! А твоя-то, говорят, распрекрасная краля!» Петр коротко передохнул. Опять оглянул бревенчатый сенник с высоко прорубленными в трех стенах цветными окошками. В простенках тегеранские ковры, пол заслан ковром с птицами и единорогами. В углах воткнуто 4 стрелы, на каждой повешено по 40 соболей и калач. На 2 сдвинутых лавках, на 27 ржаных снопах, на 7 перинах послана шелковая постель со множеством подушек в жемчужных наволоках. Сверху на них лежала меховая шапка, в ногах куньи одеяло. У постели стояли липовые бочки с пшеницей, рожью, овсом и ячменем. — Что ж ты так ее и не видел? — спросил Петр. «Мы с Алешкой челядинцев подкупили и на крышу лазили. Никак нельзя. Невеста в потемках сидит. Мать от нее ни на шаг. С глазу боятся, чтобы не испортили. Ссору не велено из ее светлицы вносить. Дидья Лопухины день и ночь по двору ходят с пищалями, саблями». Про Софью узнавал. «Что ж, побесилась. А разве она может запретить тебе жениться? Ты смотри, Минхерц». Как сядете с молодой за стол, ничего не ешь, не пей. А захочешь и спить, оглянись на меня. Я подам чашу, из нее и пей. Петр опять укусил изорванный платочек. В слободу съездим? Никто, чтоб не узнал. На часок, а? Не проси, Минхерц. Сейчас и не думай об Монсихе. Петр вытянул шею, раздул ноздри, бледнее. Волю взял со мной говорить, схватил Алексашку за грудь, отлетели пуговицы, осмелел, сопнул, втряхнул еще, но отпустил и спокойнее. «Принеси шубу поплоше, выйду в огород, туда подашь сани».